Глава 9. В последний путь. Плохое предсказание. Болезнь Макарьевны. Прощание со Слободой. Печальный отъезд в экспедицию. Политические интриги. Самарканд по железной дороге. Фазаны на реке Чу. Роковая оплошность. Болезнь. Последняя воля. Прощание с героем. Против всякого обыкновения Николая Михайловича одолевали тяжелые предчувствия и сомнения в своих силах. «Сам-то я довольно здоров», — говорил он. «Хотя теперь далеко не та сила физическая, какая была в молодые годы. Теперь мне 49 лет. Зато опытности много». Обычно скептически относившийся ко всякой мистике весной 1888 года, Николай Михайлович забавы ради сунул ладонь поручику Артамонову, гадавшему по руке своим сослуживцам в военно-ученом комитете главного штаба. «Вы думаете образно, никогда не забываете друзей. Но жизнь ваша будет коротка», — сказал ему Артамонов, и эти слова глубоко запали в душу Пржевальского. За неделю до отъезда он вспомнил об этом пророчестве. В июле 1888 года Пржевальский в последний раз приехал в Слободу. Его сопровождали Роборовский, Козлов, Телешов и Нефедов. Перед самым отъездом из Петербурга стало известно, что давний соратник Пржевальского, урядник Иринчинов, отказался идти в экспедицию, чувствуя, что если пойдет, то домой не вернется. «Умно Иринчинов сделал, что не идет в путешествие», — сказал на это Николай Михайлович. «Он умнее в этом случае меня. Нравственно я тоже чувствую себя слабым, усталым, хотя физически крепок». Это замечание он несколько раз повторял в последующие дни Роборовскому и Козлову. Но его молодые спутники, боготворившие Николая Михайловича, отказывались верить, что силы его иссякают, и списывали хандру на всякие рядовые причины. Одной из таких причин была, несомненно, болезнь Ольги Макарьевны, к которой Пржевальский всю жизнь был глубоко привязан. Николай Михайлович трогательно беспокоился о ней еще в марте в письме к своему управляющему. «Пойдем в экспедицию в половине августа. Макарьевне передайте как-нибудь помягче о том, что я еду на 2 года». Нужно только как-нибудь обставить Макарьевну, чтобы она не скучала. Расходы я для этого сделаю какие угодно. Пусть откуда хочет выпишет себе подругу или возьмет кого-нибудь из родственников. Я на все согласен, лишь бы моя любимая старуха могла жить спокойно. Затем на вас я вполне надеюсь. Откровенно говоря, я туго привязываюсь к человеку, зато эта привязанность бывает прочная». К лету Макарьевна уже совсем слегла, у нее нашли воспаление почек. Николай Михайлович был очень огорчен, что придется оставить ее в этом состоянии. Дата отъезда была назначена на 5 августа. Все вещи были отправлены на станцию накануне, сборы окончены. Утром Николай Михайлович встал рано, но в дорогу не торопился. Собрались соседи проводить отъезжающих. Не сказав никому, Николай Михайлович с террасы вышел в сад, в одиночестве прогулялся до хатки, останавливаясь, чтобы полюбоваться своими растениями, словно желая их запомнить. В глазах его стояли слезы. Потом он пошел проститься с Макарьевной. «В последний раз!» — воскликнула Макарьевна, увидев Николая Михайловича, и больше ничего не могла сказать. Пржевальский вернулся в свой кабинет. Когда следом за ним вошел управляющий, Николай Михайлович обнял его и горько разрыдался. Потом, за завтраком, когда никому кусок не лез в горло, он все просил свою любимую няню благословить его и обещал, когда вернется, навсегда уже зажить спокойной жизнью. Уже в момент отъезда он вышел из дома и на одной из колонн написал красным карандашом «До свидания, Слобода». 5 августа 1888 года. Пржевальский. Затем подозвал Роборовского, Козлова, Телешова и Нефедова и велел им написать свои фамилии на этой колонне. Сели в тележку. И когда озеро Сапшо начало пропадать из глаз, Николай Михайлович произнес: «Ну, прощай, мое любимое озеро. День этот был для меня такой тяжелый, каких я, кажется, еще не испытывал в своей жизни», — говорил он впоследствии. «Приходилось прощаться с Макарьевной без надежды когда-либо ее увидеть». С такой вот грустной ноты началось пятое путешествие Пржевальского. Им владела какая-то тяжесть. Когда его молодые спутники начали обсуждать, что будут делать, когда вернутся в Слободу, Николай Михайлович даже рассердился. «Разве об этом можно говорить? Разве вы не знаете, что жизнь каждого из нас не один раз будет висеть на волоске?» Но выбор был уже сделан, и теперь следовало идти по избранному пути до конца. 10 августа Пржевальский побывал на аудиенции у Александра III, на которой он преподнес государю свою последнюю книгу. «Прием был такой милостивый, как я и не воображал. Меня встречали и принимали как родного». Цесаревич просил Пржевальского писать ему и вообще чаще давать знать о себе. 18 августа путешественник выехал из Петербурга. Он хотел скрыть дату своего отъезда, чтобы ему не докучали, но известие напечатали во всех газетах, и на вокзале собралась толпа. Когда поезд тронулся, Пржевальский высунулся из окна и, обращаясь к Плеске, крикнул: «Если меня не станет, то обработку птиц поручаю вам». Поезд набирал ход, а Роборовский заметил, что Николай Михайлович опять плачет. «Что же, надо успокоиться», — будто оправдываясь, сказал он. «Едем на волю, на свободу, на труды. Но труды приятные и полезные. Если поможет Бог вернуться, то снова увидимся со всеми. Если же не вернемся, то все-таки умереть за такое славное дело приятнее, чем дома». 21 августа, сразу по приезде в Москву, Пржевальский получил известие о смерти Макарьевны и сильно горевал. Но горевать было некогда. 24 августа путешественники покинули Москву. «В 4 часа почтовый поезд Нижегородской дороги повез меня в пятое путешествие по Центральной Азии. Радость великая. Опять впереди свобода и дело по душе». Утром 25-го экспедиция погрузилась на борт парохода «Фельдмаршал Суворов» и поплыла вниз по Волге до Каспия. Тем временем, еще даже не начавшись, планируемая экспедиция вызвала сильное политическое сопротивление, причем как со стороны китайского правительства, не желавшего выдать путешественнику паспорт из опасения допускать соглядатая в свои потайные уголки, так и со стороны англичан, видевших в Пржевальском неизменную угрозу расширению их влияния на тибетские Нагорья. В это время в небольшом государстве Сикким, расположенном в предгорьях восточных Гималаев, у границ Британской Индии и Тибетской области Китайской империи, начались военные действия между английскими и тибетскими войсками. Долгое время Сикким был самостоятельным княжеством под управлением династии Намгьял. С 1861 года – британский протекторат, с 1975 года – в составе Индии. Английская экспансия в Сиккиме угрожала хрупкому политическому равновесию, установившемуся в Тибете. О предстоящем путешествии писали лондонские газеты, указывая на совпадение сроков экспедиции с ростом напряженности между Англией и Тибетом и растущей симпатией последнего к русским. 27 августа брюссельская газета «Independence» писала: «Генерал Пржевальский только что отправился из России в Тибет с намерением проникнуть в тибетскую столицу Лхасу. Путешествие генерала Пржевальского предпринимается будто бы исключительно с научной целью. Тем не менее, оно сильно беспокоит британских государственных деятелей. В английских политических кругах усматривают в экспедиции генерала Пржевальского политическое, а может быть даже военное значение, и полагают, что она предпринята с целью создать новые затруднения для Англии. Россия уже давно нашла слабую сторону Индо-Британской империи на северо-западной границе Индии с Афганистаном. Вторжение тибетцев в Сикким свидетельствует о существовании другого слабого пункта Индо-Британской империи на ее северо-восточной границе. В Лондоне убеждены, что русский генерал по прибытии в Лхасу не применет заключить секретный договор с Далай-ламой. На этом фоне Пржевальскому пришлось просить цесаревича о помощи в деле выдачи ему паспорта пекинским правительством. Завязалась нешуточная переписка, в которой русским пришлось уверять китайцев в исключительно научных целях экспедиции. Наконец, китайцы сдались, и в конце августа необходимые бумаги были получены. Генералу Пржевальскому разрешалось проехать в Тибет в сопровождении не более 16 конвойных. 7 сентября путники прибыли в Самарканд, проехав от Каспия по только что построенной Закаспийской железной дороге. Эта дорога произвела на Николая Михайловича огромное впечатление. Словно в сказке. Несешься в вагоне по сыпучим пескам или по бесплодной и безводной соляной равнине. После первой ночи езды от Каспия появляется Кызыл-Арват. К вечеру того же дня – Ашхабад. На завтра утром – Мерв и так далее до Самарканда. Путь в 5000 верст был проделан меньше, чем за 2 недели. В Самарканде Пржевальского встретил его сводный брат, инженер Самаркандской железной дороги Таптыга, на квартире которого он и остановился. Следующий день был полностью посвящен распаковке вещей и визитам, в том числе ужину у губернатора. 11 сентября путешественники и с ними брат Пржевальского уже выехали в Ташкент. 14-го у Николая Ивановича Талпыга уже заканчивался отпуск, и он вынужден был попрощаться. Вследствие он вспоминал, что Николай Михайлович настойчиво повторял «прощай», в то время как сам он все время говорил «до свидания». 23 сентября Николай Михайлович прибыл в город Пишпек, ныне Бишкек, где был весьма тронут приемом местных властей, которые, зная о его любви к походной жизни, специально для него и его спутников установили 4 юрты. Вместе с тем Пржевальским продолжали владеть мрачные мысли. Его спутник Арборовский позже вспоминал, что несколько раз Николай Михайлович возвращался к мыслям о смерти и говорил, что хотел бы умереть не дома, а где-нибудь в путешествии, со своей семьей, как он называл свой отряд. Съездив в Верный за снаряжением, там же Пржевальский произвел отбор нижних чинов для экспедиции. К выбору он, как всегда, подходил с особой придирчивостью. Из роты или батальона вначале отбирались добровольцы. Затем из числа выбранных исключались женатые, так как семья считалась обузой, а также фабричные, как слишком впитавшие пороки цивилизации. Идеальным кандидатом был какой-нибудь земледелец из глубинки с отменным здоровьем на последних сроках службы. Унтер-офицеры также проверялись на наличие нравственных качеств. Возвращаясь в Пишпек, на подъезде к городу 3 октября Пржевальский увидел много фазанов и загорелся желанием на них поохотиться. На завтра Николай Михайлович отправился на охоту на берега реки Чу и набил целый мешок фазанов. Он не знал, что в 1887 году среди киргизов, живших в окрестностях этой болотистой реки, бушевала сильнейшая эпидемия брюшного тифа. Николай Михайлович продолжил свою охоту и на следующий день. Было так жарко, что он сильно вспотел даже в одном кителе и от сильной жары и жажды выпил воды из злополучной реки. Охота повторилась и на следующий день. И Николай Михайлович снова страдал от жары, хотя окружающим так особо не казалось. Впрочем, такое бывает с тучными людьми, и никто не обратил на это обстоятельство особого внимания. В Пишпеке экспедиция оставалась еще несколько дней, занимаясь подбором снаряжения и закупками. Утром 8 октября Пржевальский выехал в Каракол и прибыл туда 10-го. Следом приехали Роборовский и Козлов. Они сразу заметили, что Николай Михайлович после дороги уже успел побриться. «Да, братцы», — сказал Пржевальский, — «я видел себя сегодня в зеркале таким скверным, старым, страшным, что просто испугался и скорее побрился». И, обращаясь к Роборовскому, добавил: «Завидую тебе, какой ты здоровый». Весь день Пржевальский был в скверном расположении духа. Ни одна из предложенных квартир ему не нравилась. Он менял их одну за другой. Одна показалась ему сырой и темной, В другой давили стены и потолок, и даже от той, которую он выбрал сам после долгих поисков, он в конце концов отказался. Здесь мрачно, гадко, стрелять, ходить далеко. Надо найти место за городом, ближе к горам. Там поселимся в юртах по-экспедиционному. Роборовский и Телешов выбрали за городом удобную площадку близ ущелья у рукава реки Каракол. 14 октября экспедиция перебралась в наскоро разбитый лагерь. Место Пржевальскому очень понравилось, и он сам указал, где разбить юрты. Однако на следующий день Николай Михайлович уже имел совершенно больной вид. Пригласить врача он отказывался, и так пройдет. Утром, выйдя из юрты, он увидал сидевшего вдали на косогоре черного грифа. Николаю Михайловичу страстно захотелось убедиться в том, что глаз и рука не изменили ему. Он схватил ружье и выстрелил. К величайшему восхищению собравшихся неподалеку киргизов, гриф покатился убитым. Его принесли к юрте. Николай Михайлович любовался громадной птицей, расправлял ее крылья и перья. 17 октября Пржевальский уже не вставал, ничего не ел. Чувствовал сильную боль под ложечкой, в ногах и в затылке. Его лицо пожелтело. Наконец он согласился послать за врачом. Роборовский немедленно отправился в город и привез врача Каракольского городского лазарета Крыжановского. Доктор нашел у больного брюшной тиф. Спутники Пржевальского не раз болели тифом во время путешествий за тысячи километров от родины вдали от населенных мест. Пыльцов перенес эту болезнь среди голых песков Алашанской пустыни в 1872 году. Казак Гармаев в горах Цаганобо. В страшную тибетскую зиму 1879 года. Оба они, еще не оправившись, полубольные, должны были продолжать путь, мучительно трудный даже для их здоровых спутников. Но Пыльцов и Гармаев были молоды. Пржевальский принял прописанные доктором Крыжановским лекарства, однако ему становилось все хуже и хуже. В юрте было холодно, топить ее Николай Михайлович не позволял. Блеск огня и дым беспокоили его, а от жары ему становилось дурно. Больной, он лежал, не раздеваясь, в меховой одежде, на войлочной кошме, посланной прямо на землю. Крыжановский считал необходимым срочно перевести его в город. Но Николай Михайлович соглашался переехать только в такое помещение, возле которого мог бы расположиться весь его отряд с багажом и верблюдами. Даже тяжело больной, он не допускал мысли о том, чтобы расстаться со своими спутниками, со своей семьей. Городские власти распорядились отвести для путешественников глазной барак Каракольского лазарета. Пржевальского перевезли туда в тот же день. На просторном дворе разместились юрты экспедиционного отряда и багаж. Рядом нашлось пастбище для верблюдов. После переезда Николай Михайлович оживился, но к ночи он стал бредить. Роборовский, Козлов, Телешов, Нефедов не отходили от его постели. Приходя в сознание, он твердым голосом говорил им, что скоро умрет. «Я нисколько не боюсь смерти. Я не раз стоял лицом к лицу с ней». Видя на глазах своих преданных спутников слезы, Пржевальский стыдил их, называл бабами. Спокойно он делал завещательные распоряжения. Слободу завещал брату Владимиру, а если тот откажется, племяннице Леле, с условием сделать выплаты верным слугам. Ружья – Роборовскому и Козлову. Свои заметки о млекопитающих и птицах – зоологам Бихнеру и Плеске, обрабатывавшим его коллекции. «Похороните меня непременно на берегу Иссык-Куля. Надпись проста. Путешественник Пржевальский. Положите в гроб в моей экспедиционной одежде. Пожалуйста, доктор, не анатомируйте меня». Прежде чем его похоронят, Пржевальский просил вложить ему, мертвому, в руки его любимый штуцер Ланкастера. И так, в гробу с оружием в руках, в последний раз его сфотографировать. «Скажите, доктор, скоро ли я умру?» – спросил он после того, как сделал эти распоряжения. «Мне надо многое передать. Вы меня не испугаете, если скажете правду. Смерти я не боюсь нисколько». Доктор, конечно, постарался ободрить больного. «Но в таком случае я все скажу завтра», – сказал Николай Михайлович. «Завтра пошлем и телеграммы». Но хороший прогноз доктора не оправдался. 20 октября около 8 часов утра Пржевальский, всю ночь бредивший, вдруг поднялся с постели и встал во весь рост. Соратники бросились к нему и поддержали. Пржевальский осмотрелся кругом, потом сказал: «Ну, теперь я лягу». Это были его последние слова. Через несколько минут Николая Михайловича не стало. Спутники его странствий, герои, не знавшие слабости, горько плакали. На высоком берегу озера Иссык-Куль, у подножия небесных гор, великий путешественник, исходивший тысячи километров азиатских пустынь, окончил свой путь, так, как желал. На крутом обрывистом берегу целых два дня солдаты экспедиционного отряда копали в каменистой почве могилу. 27 октября в 8 часов утра перед бараком выстроились войска 5-го линейного западно-сибирского батальона. Гроб повезли на лафете полевого орудия, увенчанный венком из искусственных цветов, сделанных местными дамами и гирляндой из родной ели, прощальным подарком солдат. После обедни и отпевания печальная процессия тронулась к месту погребения. Провожавших было много, все шли пешком 12 верст, даже дамы. На перекрестках дорог всадники-киргизы ждали с обнаженными головами. Солнце пригревало по-летнему, серебрились вершины Тянь-Шаня. Всю дорогу пели певчие, сменяемые музыкой. Перед строем войск колесница лафет подъехала к могиле. Спутники Пржевальского в последний раз подняли гроб и опустили его в землю. Далеко по озеру и окрестным горам разнеслись прощальные залпы орудий. После церковной службы и прощальных слов над могилой водрузили высокий черный крест, убранный венком, и к кресту прибили небольшую доску. На ней Роборовский написал: «Путешественник Николай Михайлович Пржевальский. Родился 1839 года, марта 31-го. Скончался 1888 года, октября 20-го».